Глава 13. У медали две стороны. Ребров покачался на пятках и оттолкнулся от дверного косяка, взглянув на меня как-то иначе, как-то равнодушно и без интереса. А я хотела провести вечер с бокальчиком отвертки. Выдохнула слова вместе со сжатым пузырем воздуха. Я помешал? Не хотелось бы так думать, но на твоем лице все написано. Я несколько раз обернулась в надежде, что Ольга не задержится и прервет наш разговор. Но она как специально где-то потерялась. «Прости, я не в настроении с тобой болтать. Давай потом». Он в считанные секунды загнал меня в угол, прикрыв отход к лестнице, и жадно обвел взглядом мои губы. «Нет-нет-нет, я не поддамся этим чарам. Увы, я и поразмыслить не успела, как Ребров поцеловал. Такое ощущение, что он умирал с голоду. И вот-вот, если я не дам ему, чего он желает, то случится трагедия». Я всеми способами постаралась отбиться, но сделала только хуже. Ему было нетрудно вырвать из моих рук пакет и сковать их за запястье над головой. Я схожу с ума, словно ты навела на меня приворот. Он укусил мой язык и смял грудь под тонкой летней рубашкой. Прекрати, я все равно не впущу тебя в квартиру. Я простонала последние слова, и Ребров усмехнулся. Хочу тебя, Ника. Можешь не переезжать ко мне, можешь делать что угодно. Только позволь трахнуть тебя так, как мне нравится. Ты ведешь себя как подросток, Саш. Я допустила, чтобы его губы оставили засосы на шее. Но он в разы сильнее меня и способен удержать одной рукой. У меня вечный стояк, вечное желание оказаться внутри тебя. Я не знаю, что происходит. Саш! Я взмолилась, чтоб соседи выглянули из своих жилищ и вынудили его уйти. Только в то же время мне показалось, что и в этом случае ему будет плевать на зрителей. «Простите?» — голос Ольги отрезвил моего искусителя. И он отпрянул от меня. В позе женщины прочиталась неловкость. Она едва не выронила коробку с конфетами. Я улучила момент и, поправив одежду, потянулась за пакетом на полу. «Саша уже уходит, верно?» Я вопросительно взглянула на горящего возбуждением мужика и мысленно скрестила пальцы. «Да, верно. Желаю дамам приятного девичника». Ребров провел рукой по волосам, подмигнул мне и, не дождавшись лифта, поскакал по ступеням справа от него. «Невообразимо горячий мужчина. Я бы все поняла, если бы ты попросила меня покинуть вас». Ольга помахала на себя краешком шейного платка и им же обтерла пунцовые от пудры щеки. «Все в порядке. Нам обоим есть о чем подумать. И лучше думается вне постели». Я и Райс вошли в мою квартиру. Свет прихожей, настроенный на движение, сразу же осветил нам путь в гостиную. «Проходи, располагайся, я принесу бокалы, фрукты, и мы поговорим». Ольга спокойно избавилась от балеток с острым носиком и села на диван. Я же побрела на кухню, помыла, нарезала фрукты. И у шкафчика с бокалами задержалась, фантазируя, каким бы страстным был секс с Ребровым. Не прогони я его так скоро. «Блин, о чем я вообще?» Тряхнув головой, взяла все необходимое и присоединилась к новой подруге. «Угощайся». «Ты тоже». Ольга вскрыла коробку с дорогим пралине. И шоколад поманил меня своим гламурным блеском. От одной конфетки моя талия не пострадает. «Кто же этот лакомый кусочек в костюме от Александра Амосу? Ты разбираешься в моде?» «Какое-то время я изучала моду в Академии искусств». «Так что, кто он?» «Мой босс, Александр Ребров». Я притупила взор, как барышня из романа XIX века. «Ребров? Не его ли отец скончался на днях?» Читала в интернете. «Да, его, Борис Михайлович. Был прекрасным руководителем и человеком. Знаешь, по нему незаметно, что он горюет по отцу». Ольга криво улыбнулась и глотнула моего коктейля. «Согласна. А еще... Впрочем, неважно, забудь». Я отмахнулась от идеи посоветоваться с ней насчет своих предположений по убийству Раменского. «Говори. Я все-таки дипломированный врач. Ты вскроешь мне черепушку?» Ольга рассмеялась и накрыла ладонью мою ладонь. «Ника, тебя что-то беспокоит, и это видно невооруженным глазом. Плюс у меня опыт в таких делах». «Хорошо». Я отпила почти полбокала. «Только, пожалуйста, в конце не осуждай меня, ладно? Я никому не рассказывала то, что тебе сейчас расскажу. Я не имею права тебя осуждать. И с моей стороны это будет непрофессионально». «Спасибо». Я поковыряла под ногтем и начала свою историю. Я приехала в Москву из Томска. С первого раза поступила в университет. И родители несказанно обрадовались этому. Точнее, мама. Отец умер, когда мне исполнилось 10. Отчим. Не хочу о нем. С тех пор, как я попала в столицу, меня захлестнула яркая жизнь. Наверное, все провинциалки так говорят. Но это правда. Я болталась по клубам, пробовала наркотики. Благо, вовремя поняла, что они приведут меня в могилу. Однажды я возвращалась домой через арку, и на меня напали двое. Хотели ограбить. Мне помог парень. Он навешал им, и они убежали. Мы познакомились, стали встречаться. Позже я узнала, что у него за бизнес. Молоденькие девочки за хорошие деньги выезжают на заказы к состоятельным мужчинам. Танцуют, развлекают, а некоторые ублажают. Я ни с кем не спала, просто дергалась под музыку, и все. На мальчишнике 5 лет назад я встретила Реброва, мы переспали. Он первый, кому я отдалась, работая в качестве особенного подарка. Утром я, конечно же, свинтила от него. И вот он снова появляется в моей жизни. А Сергей, мой тогдашний любовник, сегодня я нашла его мертвым. «Господи, Никуся!» Ольга обняла меня. «Я боюсь, что Ребров причастен к его смерти, потому что тот спустя столько лет попросил об услуге, и я согласилась. Знаю, что не должна была, но...» «Вы поддерживали связь все эти годы?» «Периодически созванивались, чтобы убедиться, что все живы и здоровы. Не более. Сергей занялся разведением породистых лошадей, отрекся от грязных делишек». Я улеглась на плечо Ольги, предвкушая ее мнение. «Как специалист могу сказать, что у большинства подозрений имеется почва. Твой Ребров может быть чист, как попка ангела, а может и наоборот. Ты что-нибудь знаешь о его жизни?» «В том-то и проблема. Все покрыто туманом и погружено во тьму. Хочешь, я тебе помогу?» «Как?» Я подняла на нее глаза. «У меня есть выходы в прокуратуре и еще много где. Тогда я хочу, чтобы ты разузнала о Реброве. Мне жизненно необходимо знать, из какого он теста». «Договорились. Завтра же позвоню своему знакомому и попрошу об одолжении». «Я твоя должница, Оль. Проси, чего пожелаешь». «Давно мечтаю о загородном доме». Она улыбнулась, а я расплылась в еще большей улыбке. «С радостью возьмусь за проект. Пусть он станет первым в статусе владельца собственной конторы». «Решено. Через месяц я иду в отпуск. Успеешь задокументировать свою фирму?» «Постараюсь». Ольга своим настроем меня воодушевила на покорение непостижимых высот. Мы приговорили бутылку водки вкупе с соком, и я проводила подругу к себе домой. В одурманенном состоянии я написала заявление на увольнение и отправила Реброву на электронную почту. Знала бы я, что меня ждало утром. В 6 часов утра мою дверь чуть не сорвали с петель. Я набросила халат, поморщилась от легкого похмелья и, заглянув в глазок, узнала Рустама. «Что тебе надо?» «Спускайся, тебя ждут в машине». «Ага, бегу и теряю тапки». «Стрельникова, блядь!» Я отскочила на пару метров назад, когда полотно отвалилось, вместе с крепежом. Рустам в черном одеянии, как демон из страшилки, схватил меня и приказал молчать. Он не опустил на ноги даже в лифте. Моя задница под коротеньким пеньюаром отражалась в зеркале. И я принялась колотить по могучей груди Рустика своими кулачками. Вот же скала! В холле на нас поглядели, как на влюбленную парочку, и зашептались, прикрыв рты ладошками. «Ненавижу! Их и того, кто организовал для меня такой позор!» «Принимай!» В салоне Хаммера, развалившись, как хозяин мировых запасов золота, меня перехватил Ребров. Она буйная, не выспалась. Я упала на сиденье, и дверца за мной закрылась. Из-за тонированных стекол нами никто не заинтересуется. Попало так попало. «Доброе утро, красавица!» Тон Реброва пробил броню моего тела, и я укуталась в мурашки. «Ты поступаешь как бандит. Так нельзя». «Почему это? Ты моя женщина, Ника. Могу приходить и уходить, когда захочу, а еще...» Он силой усадил меня к себе на колени. Содрал сорочку с халатом и вгрызся в набухшие соски. Я потеряла дыхание и тупо отдалась его воле. Пальцы быстро нашли местечко в моих трусиках, и я взвыла от их прохлады и того наслаждения, что они доставили. Коснувшись клитора, я зашевелила бедрами, чтобы усилить ощущение. Саша уперся лбом в мой лоб и прошептал: «Сделай все сама». Я не растерялась, расстегнула ремень, спустила его боксеры и, сплюнув на ладонь, обвела член у самого основания. Он зарычал. Мои ласки привели его к скорому извержению. Но так оставлять парня я не собиралась. Отодвинув свои трусики, я насадилась на ствол, что покрыла густая сперма. И принялась объезжать, как жеребца. Ребров вонзил пальцем мне в ягодицы и помог двигаться. Глубокое слияние вывело нас обоих на новый уровень наслаждения. Мы синхронно забились в горячих оргазмах, и я почувствовала, как мощно он кончил в меня. «Ненормальная». Он обвел ореолы сосков языком. «Ты тоже? Что за хероту ты прислала мне по почте?» Я захотела слезть с него, но он не дал. Пройдя взглядом по моему телу, стиснул руками грудь и показал зубы, будто я только его собственность. «Я увольняюсь. Не прикидывайся, что не понял. Просто выведи и подпиши. А потом отдай заявление Ксюхе». «Ник, ты играешь со мной?» «Что? Глупые какие-то вопросы у тебя?» Я снова попыталась отсоединиться и снова неудачно. Ребров лишь толкнулся внутрь, и я неосознанно прикрыла глаза. «Мы вдвоем идеально дополняем друг друга. Даже сейчас ты полностью в моей власти, детка. Я не хочу терять этого». «Не хочу. Я не умираю, Саш. Я всего лишь ухожу, чтобы осуществить свою мечту. Для меня в ней есть место». Я пришла в чувство и посмотрела на него. Карие радужки заблестели в полутьме, а приоткрытые губы поманили сладостью. Я поцеловала Реброва, забыв, что оказалась тут, повиснув на плече Рустама. Он прижал к себе насколько возможно и погладил обнаженную спину. «Есть, ты не привязан к креслу босса». «Рад слышать», — убрав прядь волос с моего лица, спросил. «Что ты делала в Подольске, Ник?» «Теперь мне повезло». Я сползла с колен Реброва, натянула ночнушку и расправила трусики. «Ты следишь за мной?» «Просто ответь». Он убил своей настойчивостью. Все послевкусие от секса. Навещала Раменского. «А что? Ты в курсе, что он мертв, а?» «Раменский мертв?» Слишком правдиво он скорчил удивленную мину. «Представь себе. Теперь мне нельзя покидать страну до выяснения всех обстоятельств. И даже город. Ничего не хочешь сказать?» «Я? Думаешь, я его прикончил? Ты же обещал заботиться о моих проблемах, обещал защищать и тому подобное. Так, может, защитил?» Я не смогла выйти из машины и взглянула на Реброва. «Серьезно? Двери заблокированы?» «Открой!» — жестко рявкнула я. «Ника! Открой, твою мать!» Механизмы щелкнули, и я пнула дверцу с ненавистью и яростью. «Я подпишу заявление». «Не зря потрахались». На этой фразе я выбралась на улицу и, грозно фыркнув на Рустама, забежала в дом. Двумя часами позже я устроилась за рулем «Пежо», но не успела проехать и 2 километра, как заметила в боковом зеркале преследующую меня «Ауди». На этот раз запугать меня не получилось. Я притормозила, собравшись духом, вышла из авто и поспешила на середину дороги, чтобы не дать преследователю скрыться. Пускай собьет и размажет по асфальту. Я больше не дам посеять страх в душе. «Ауди» объехала меня сбоку и остановилась так, чтобы я увидела водителя. Но окно опустилось с пассажирской стороны. «Садись, Стрельникова». «Борис Михайлович?»